Глава 26. Майя. Лучше бы они меня стукнули или усыпили, но нет. Не с моим везением. Я находилась в сознании, когда незнакомый мужчина, вызвонивший по домофону, толкнул в машину, и когда мы остановились возле каких-то дач, и когда меня чуть ли не волоком подтянули к старой, огороженной высоким забором хибаре. Тянули двое, немолодой, но жилистый незнакомец и тот, кого я искренне надеялась никогда больше не видеть. Саша. «Ну что, птичка, посидишь немножко в клетке?» Закрыв дверь, незнакомец вынул у меня изо рта кляп и развязал руки. «Кто вы? Зачем я вам?» От веревок кожа на запястьях покраснела. Завтра, скорее всего, появятся синяки, но сейчас было не до боли. «Ишь, любопытная какая!» «Познакомиться она хочет». Мужчина устроился на корточках рядом с диваном, на который меня толкнули. «Может, и познакомимся. Очень близко. Если твой дружок не сделает все как нужно». «Какой дружок?» «А ты якобы не знаешь». От догадки к горлу подступила тошнота. «Макс? Это как-то связано с ним?» О намеках я старалась не думать. Хватало присутствия рядом Саши, чтобы внутри все холодело, а съеденный в обед суп рвался наружу. «Она бойкая». Незнакомец оглянулся на своего подельника. «Не то что моя женушка. Та сразу язык в жопу засунула и два дня послушной собачонкой за мной ходила. Это детдомовская. Тамошние ничего не боятся». С ехидной улыбкой заговорил Саша. «Я проверял. Хоть газом ее трави, хоть кипятком заливай, хрен напугаешь». «Ммм». Незнакомец провел носом возле моей скулы. «Люблю таких необъезженных. Даже жалко ее будет отдавать Громову». Саша отлип от стены и подошел к нам. «Жалко». Сканирующим взглядом прошелся по одежде. «Так может, не сразу отдадим?» Глаза сидящего напротив мужчины сузились, и по сухим губам прошелся язык. «Можно, конечно, в начале кино записать. Доброе, про любовь». Он по собачьей наклонил голову в бок. «Но не знаю, не знаю». Словно услышал веселую шутку, мой бывший благородный рыцарь зашелся хохотом. Мы с незнакомцем оба посмотрели в его сторону. Лишь после этого весельчак пояснил. «Я столько месяцев окручивал эту девку, и все зря. А потом явился Громов и получил ее сразу». Он внезапно стал серьезным. «Нет, я согласен на половину доли, но пусть она мне каждый день отработает. Прости, но твоей женой я уже сыт по горло. Надоело. Вякал бы ты поменьше». «Что?» «То». Глаза старшего холодно сверкнули. «Скажи спасибо, что я не ревнивый и яйца тебе не оторвал, когда застал вас позавчера. Зато познакомились». Саша окончательно расслабился. Теперь он уже не выглядел бесправным ассистентом, которого использовали лишь как грубую силу. «Хрен бы ты про громовскую девку без меня узнал. Не зазнайся лучше». Незнакомец поднялся и посмотрел на свой телефон. Растрынделся тут. Не обращая внимания на меня, он быстро набрал чей-то номер. Что говорили ему в трубке, я не слышала, а из коротких ответов понять что-либо было сложно. «Да, договорился. Следующую игру они сольют. Мой человек будет стараться сделать все. Счет? Его гарантировать не могу. Но место в плей-офф у вас будет». Договорив, старший бросил телефон в карман и повернулся к Саше. «Все, оставляю красавицу на тебя. Пока даже пальцем ее не трогать. Если Громов на площадке что-нибудь выкинет, я позвоню, примешь меры». Словно опаздывал куда-то, он похлопал себя по карманам, вынул ключ от машины и махнул на прощание своему подельнику. Меня в комнате как будто и не было. Мебель. Триточие. «Ну что, куколка, остались мы вдвоем». Когда хлопнула дверь, Саша опустился в старое потрёпанное кресло напротив моего дивана и по-хозяйски широко расставил ноги. «Второй раз тебе везет. Тогда Юлька трогать запретила, теперь этот хрен. Посмотрим, повезет ли еще раз. Так ли сильно твой Громов тебя любит, чтобы забить на свою карьеру?» Говорить не хотелось ничего. Нервы были натянуты в струны, и чтобы не сделать какую-нибудь глупость, приходилось изо всех сил сдерживаться. Была бы у меня возможность, от греха заклеила бы сама себе рот скотчем, но кое-что узнать было важнее. «Вы похитили меня, чтобы шантажировать Макса?» Выдавила из себя первый вопрос. «Гляди, догадалась». Саша улыбнулся одним уголком губ. «Хотите его подставить? Заставить проиграть?» «Вот это проницательность. И снова в точку». Теперь улыбка уже была полная, без кривляний. Саша так и светился превосходством. «Где ж твои мозги раньше были?» «Но почему не выкуп?» Я не обращала внимания на подначки. «Зачем такая схема и почему я? Мы ведь расстались, он ушел от меня, ты сам все видел». Лицо моего бывшего озарилось чем-то похожим на острую короткую вспышку злости. Таким я его уже видела, окровавленного на полу, когда Макс избивал его, забыв о тормозах. «Ну ты как маленькая. Выкуп – это статья, а за решетку никому не хочется. Другое дело, если твой Громов опозорится на всю лигу и подставит свою команду». Саша цокнул языком. «Кто в этой ситуации дурак?» «Он дурак. Клуб о договорнике никогда не признается. А мы так. Я вот с бывшей девушкой на природу выехал, сейчас еще фоточек наделаем, и будет красота». От услышанного мне стало еще хуже, чем было. Вспомнился свой недавний визит в полицию и равнодушная фраза дежурного следователя. «Заявление вы, конечно, можете оставить, но в сложившихся обстоятельствах доказать что-либо будет сложно. Сейчас все повторялось, но ставки возросли в разы. Когда вы только успели спеться и все продумать?» Я бессильно откинулась на спинку дивана. Потянувшись к пакету рядом, Саша достал из него бутылку пива и, не утруждая себя поиском открывалки, снес крышку ударом о деревянный подлокотник. «А мы и не успевали», – сделав первый глоток, все же решил ответить он. «Это все Юлькин муж. Он уже месяц как освободился и сразу стал почву в клубах зондировать. Ушлый мужик, со связями. Я ему случайно попался. Но очень удачно. Ради своей суки сестренки Громов бы точно впрягаться не стал. Не после того, как она мне за ваш разрыв заплатила. А вот за тебя, похоже, костьми ляжет». Сквозь собственный страх и боль я почувствовала, как меня охватывает еще и тревога за Макса. Несколько минут назад я не волновалась хотя бы за него. Две недели от Макса не было никаких вестей, столько же он наверняка считал меня двуличной тварью, изменившей ему с Сашей. Обида могла стать для Макса спасением. Но по телефону незнакомец сказал, что его человек будет стараться, его человек сделает все. Я могла быть последней дурой на земле, но обмануться не получалось. Его человеком мог быть только мой Макс. Мой бросивший, не поверивший любимый. А значит, он все же выяснил правду. Как назло, именно сейчас. Максим. Сегодняшняя тренировка ничем не отличалась от предыдущих. В раздевалке мелькали те же хмурые рожи, второй тренер привычно осыпал матом опоздавших и медлительных. А под коньками, поднимая на разворотах фонтаны снежной стружки, скрипел лед. Не таким, как всегда, был лишь я. После встречи с Юлькиным мужем минуло уже 11 часов и 40 минут. Я провел их один в собственном доме, из которого выгнал всех. Но ни вечер в обнимку с телефоном, ни ночь не успокоили. От злости коротило до сих пор. К сожалению, у злости были причины. Юлькин муженек не солгал. Сразу же после того, как выставил его из дома в компании упирающейся и умоляющей о прощении сестры, я позвонил Варе. Благодаря распечатке из телефонной компании вычислить ее номер не составило труда. Гораздо большей проблемой оказалось, не поднимая паники, попросить связаться с семьей Майи и узнать, дома ли пчелка. Встревоженная подруга отзвонилась через несколько минут. Судя по вопросам, которые посыпались на меня, она что-то заподозрила, но главное узнать все же удалось. Майи не было. Не оставив сообщения, не взяв с собой даже телефон, она куда-то исчезла, и у родителей не было ни одной идеи, где искать пропажу. О том, что у меня эта идея имелась, я молчал. Паника мне сейчас нужна была как зайцу стоп-сигнал. А Майин боевой отец со своей винтовкой мог лишь ухудшить и без того хреновую ситуацию. Рассчитывать оставалось лишь на себя, а расклад был прост. Сегодня моя команда должна была проиграть аутсайдеру, которому не хватало пары очков для выхода в плей-офф. Слиться, вопреки всем прогнозам и собственной уверенности в победе. Даже в теории задача казалась невыполнимой. Ни при каких обстоятельствах. Наплюй я на игру, закати шайбу в собственные ворота, команда все равно справится. Форвардов, кроме меня, хватало. Тот же Клюев с хорошей защитой вполне мог отыграть любую разницу в счете. Я мог в лепешку расшибиться, но результат игры это бы не спасло. Майя осталась бы в опасности, а я... Надеяться, что тренер или главный менеджер купится на помутнение рассудка, не приходилось. Минимум, что мне грозило, внутреннее расследование и нервотрепка. Максимум... Позорное расторжение контракта и теплое местечко в фармлиге. без права на возвращение. Альтернатива так себе. При любом исходе о контракте в НХЛ я мог забыть. Однако беспокоило больше всего не это. Гораздо сильнее, чем за себя, страшно было за Майю. Моя маленькая, хрупкая, но гордая девчонка точно не заслуживала кошмара, в который попала. За бессонную ночь я стесал костяшки о дверные косяки, только легче не становилось. Вначале я предал ее, поверив одному гондону, а теперь из-за моей старой вражды она попала в руки к другому, и самые близкие люди сходили с ума от страха и неизвестности. Никогда еще я не ощущал себя большим мудаком, чем сейчас. За минуту с Майей наедине за право обнять и успокоить убил бы, но мне такого права не дали. От меня ждали другого. И не было никаких гарантий, что карьеры хватит, чтобы разобраться с долгами. Как бы не хотелось справиться самостоятельно, не вмешивая в свои дела посторонних, но мне нужен был свой план и свои сообщники. Волки не должны были сегодня победить. Не такой ценой. Тренировка давно закончилась. До вечерней игры времени еще было много, и большинство игроков разъехались по своим делам. Арена тоже опустела. Сегодня здесь не было тренировок фигуристов или юниоров, так что я с Коневым и Клюевым спокойно устроились на трибунах, как раз под нашим фан-сектором. Попросить парней задержаться оказалось несложно. Оба никуда не спешили. Труднее было изложить причину. О ней я рассказывал от силы 3 минуты. Про бывшего родственничка порнорежиссера, который после отсидки наведался ко мне в гости. Про звонок родителям Майи и десяток неотвеченных звонков на ее телефоне. Про условия сделки. Хоть рассказ получился коротким, по ощущениям, молол языком я целый час. Ник и Борька не перебивали. Я видел, как темнеют их глаза, как на скулах проступают желваки, но выбора у меня не было. С этими двумя продуть в игре было реально, без их поддержки. Об этом не стоило даже думать. «А если все-таки в полицию?» – выслушав до конца, предложил капитан. «Ты серьезно в нее веришь? Вдруг девчонку так просто не отпустят?» «Если что-то пойдет не по плану, я этого урода из-под земли достану», — сплюнул я под ноги. «Он у меня пожалеет, что из колонии вышел». «С полицией на самом деле стрёмно», — вмешался Конев. «Да и не успеем. Матч сегодня, а там... Пока заявление напишешь, пока примут, пока рассмотрят. Без нужных контактов — жопа». «У Серебрякова точно будут связи», — Ник вспомнил про главного менеджера. «У этого хмыря везде все схвачено». Говорят, он в прошлом году ради своей жены целый опердел заставил отжиматься. Можно с ним поговорить. Предлагаешь мне вломиться в администрацию и сказать главному, что либо он подключает связи, либо мы сливаем матч? Мне было не смешно. Серебрякова я знал чуть больше полугода, и пока что этот человек-скала не дал ни одного намека верить, будто его интересует жизнь игроков за пределами арены. Мы были его рабочей силой, которую он по долгу службы прикрывал на пресс-конференциях и, если портачили, костерил в глаза похлеще второго тренера. «Да он меня пошлет». Дожидаться ответа я не стал. И так было ясно. А потом еще и на лед не пустит. «Пошлет», не сговариваясь, протянули Ник с Колькой, а потом подозрительно переглянулись. «Тогда выхода нет», — я подытожил. Колька почесал затылок. «Только провал», — зло выдохнул он. «Не так я планировал закончить основной чемпионат. Черт, не так. Хорошо, хоть мы уже в плей-офф, независимо от результата». Таким же вздохом поддержал его Борька. «Так я могу рассчитывать на вас?» Времени оставалось все меньше, и с каждой минутой тревога лишь возрастала. «Он еще спрашивает?» Капитан толкнул плечом друга. «Ну, Громобой, если после этого ты свадьбу зажмешь...» Борис поднялся первым. «Я тебя потом сам клюшкой так отмахаю, что этому своему родственничку позавидуешь». На такое согласие я не рассчитывал. Мыслей о свадьбе у меня не мелькало никогда. С Майей было хорошо и без клятв со штампами. Но сейчас, после в шутку оброненной фразы, захотелось. Привязал бы пчелку к себе с всеми возможными и невозможными способами. Она была моя, всегда. Любовь – это одержимость или зависимость, но потерять ее третий раз я не мог себе позволить. Свидетелем будешь? Вместо ответа я задал свой вопрос и протянул руку. В секунду Борька, словно инородный предмет, рассматривал мою ладонь, а потом крепко пожал. Какой разговор! Весело кивнул в сторону поднявшегося Клюева. Только мальчишник с него, он в этом крупный специалист. Будто говорили о пирушке, а не о предстоящем сегодня деле. Оба улыбнулись. Похлопав меня по плечу, забрали со скамеек свои вещи и лишь уже у выхода ненадолго остановились. Одинокий прожектор слабо освещал площадку. Изрезанный коньками за тренировку лед кое-где искрился и бросал блики. Матюгальники под потолком хранили молчание. И лишь где-то в полной тишине скрипела, открываясь и закрываясь от сквозняка, дверь. Привычная картина, но сегодня она казалась нереальной. Точно так же осенью в минском казино мне казались бредом разговоры о договорных матчах. Я помнил, как противна была сама мысль о них. Помнил, как надеялся, что никогда не узнаю их цену. Только бумеранг вернулся. Недоверие превратилось в убежденность, а нежелание плясать под дудку в то, что сегодня я сам стал организатором такой игры. Невольным, но какая разница?